Интерлюдия и Лассет. Ренрих лежал на ковре и подкидывал к потолку свой дар. Плотный хрустальный шарик, размером чуть меньше яблока. Светало, а Ренрих так и не сомкнул глаз. Стены давили. Все вокруг было чужим. Постоянно чудилось, что за ним наблюдают. Неудивительно, отец велел выделить комнату покойного принца Сенриха. Временно, разумеется. Как будто Ренрих глупец и не понимает, какую игру ведет новый отец города и Лассета. Законописцы не нашли ни одного препятствия, которое помешало бы брату покойного Стефана занять его место. Отцов города, в отличие от принцев, не сковывала клятва и сопутствующие ограничения. Править не более 15 лет или до появления наследников. Или пока не отречешься от престола. Либо пока двуликая не отзовет клятву. А то и вовсе не поразит неугодного принца молнией. В конце концов, смерть тоже освобождала от ноши правления. Ни один из перечисленных пунктов не относился к пропавшему Севиру. Но отца этот момент ничуть не волновал. Целыми днями он сидел в библиотеке, переписывался с другими ветвями в поисках прецедентов. Как признать принца мертвым? Случались ли подобные похищения? Кораблекрушения? Не могли же люди ждать истечения срока в 15 лет, чтобы к власти пришел следующий принц? Наверняка существовали регенты, заместители. Должен же быть способ посадить на трон любимого сына. Шарик стукнулся о потолок и отскочил. Ренрих выругался. Хорошо, что дар нельзя сломать. Плохо, что он никак не поможет отговорить Ринала от безумной идеи. Тот хотел, чтобы Ренрих попробовал принести клятву богине. Если получится, значит, Севир погиб, поэтому правление Ренриха станет законным. А если нет? Почему-то отец и мысли не допускал, что небеса могут поразить Ренриха за попытку схитрить. Двуликая ведь не зря все продумала. Чтобы избежать грызни за власти, чтобы юные принцы, вкусив ее плоды, не развращались, не травили конкурентов и не засиживались до седины. Если Севир жив, то третья ветвь по праву его. Будь это не так, богиня наказала бы принца. А что, если исчезновение и есть кара? Ренрих перекатился по полу, поднял шарик и подбросил. Когда хрустальная точка подлетела к потолку, дыхание перехватило, словно кто-то ударил Ренриха в живот. «Не бойтесь», — сказал он. Тело прошиб холодный пот. Шарик упал обратно в застывшую ладонь, и в груди вдруг снова стало свободно. Ренрих сжал дар и подскочил. «Кто здесь?» «Как странно», — заговорил вдруг хрустальный шар, и Ренрих чуть с воплем не выронил его. «Я не могу в него вселиться». «Кто здесь? Что за шутки?» «Попробую соединить всех троих в одну связку». «Ты раньше так делал?» «Раньше у меня не было оракула. Попробуй что-то сказать». «Ренрих, это я, Севир!» Голос из шарика вдруг изменился. «То есть тут я и лорд Ренфилл, если ты помнишь такого познавателя». «Проклятые небеса, что происходит?» Ренрих поднес дар к лицу и увидел в нем крошечное искаженное отражение светловолосого юноши и голубоглазого мужчины. И хоть второго человека Ренрих понял смутно, принца Севира получилось узнать сразу. «Мой принц!» — Ренрих замялся, так и не решив преклонить ли ему колено. «Давай без церемоний. Вы живы! А этот человек вас похитил!» Отрицатели озвучили эту версию. «Умно. Так лорд Ренфилл вас не похищал?» «Меня никто не похищал». «Что происходит?» — повторил Ренрих, окончательно сбитый с толку. «Севир, что ты видишь?» — спросил Ренфилл. «О чем вы говорите?» — воскликнул Ренрих. «Его дар не дает тебе в него вселиться. Странно, он не должен был поймать шар. Но в целом это мало что меняет. Ренрих, у нас мало времени. Посмотри в окно, там сейчас должны пройти отрицатели. Скажи, они безымянные?» «С чего бы им? О, грязевые хляби, вы правы!» Ренрих уткнулся носом в стекло, но ему не померещилось. Четыре серые безымянные фигуры прошли под окном. «Откуда вы знали, что они там появятся? Где ты?» «Очень далеко. Скажи, отец велел тебе принести клятву двуликой, а ты отказал?» «Да, «Простите, мой принц, отец уверен, что вы мертвы». «Вранье. Просто он знает, что сейчас никто ему ничего не сделает». «О чем вы?» «Младший принц Ренрих», — раздался голос Ренфилла. «Двуликая несколько лет не управляла Араданом. Отрицатели это всячески скрывают. Они воспользовались ее отсутствием, чтобы достичь своих целей. А отец города Ринал помогает им в обмен на третью ветвь. Мой дар позволяет вселяться в нареченных и управлять их действиями и словами, но ваш дар меня не пускает. Кстати, посмотрите в зеркало, изменился ли у вас цвет глаз?» Ренрих на ватных ногах подошел к столику и уставился на свое бледное ошарашенное лицо. Обычно карие, сейчас радужки переливались медленно гаснущими голубыми полосками. «Они словно гаснут. Это хорошо». «Что значит, богиня не управляла Араданом?» До Ренриха внезапно дошел смысл сказанных Ренфиллом слов. «То и значит», — Севир вздохнул, словно устал объяснять такой пустяк. «Еще вчера мы даже не были уверены, жива ли она. Но тебе не надо об этом думать. Сейчас все в порядке. Почти». «Зачем вы хотели в меня вселиться?» — запоздало возмутился Ренрих. «Потому что отрицатели не дождутся вечного мира и спалят Иласет. Вселиться в них мы не можем, но у нас есть план, для которого нужно, чтобы ты кое-что сделал». «С какой стати мне слушаться какого-то познавателя?» «Тогда слушайся принца третьей ветви, Ренрих». Он смолк. По спине пробежали мурашки. Все происходящее казалось необъяснимым безумием. «Откуда мне знать, что богиня не отозвала вашу клятву?» «Ренрих, не спорь, на это нет времени. Иначе Ренфилл просто вселится в стражников и запрет тебя в покоях, а затем возьмет под контроль Ринала и сделает то, что требуется. Правда, тогда твой отец погибнет. Так что или ты слушаешь и делаешь, или мы заканчиваем этот разговор. Три. Постойте. Два. Я согласен!» — воскликнул Ренрих и схватился за волосы. «Хорошо. Прямо сейчас спустись в библиотеку. Там Ринал обсуждает с отрицателями планы относительно твоего правления. Объяви им, что ты согласен принести клятву прямо сейчас в храме. Скажи, что не хочешь делать этого прилюдно, ведь если я, то есть Севир, жив, то тебя постигнет неудача, а тебе не хотелось бы позориться». «Думаете, отец пойдет на это?» «Конечно. Он же знает, что богиня сейчас не смотрит на Арадан». «Но откуда? Думаете, эти фанатики ему рассказали?» «Он не стал бы рисковать наследником. Сделаешь? На что это даст?» «Это заставит отрицателей срочно собраться вместе. Не беспокойся, даже если Ринал захочет к ним присоединиться, мы его не пустим. Даю слово». Ренрих сжал хрустальный шар и кивнул. «И не выходи на улицу. Там скоро станет очень ветрено». В храме Иласета остановилось биение силы богини. Потухли золотые жилки в черном марбале. Иногда в глухой тишине раздавались то писк крысы, то шорох сыплющейся с потолка каменной крошки. Жилые коридоры опечатали. Отрицатели предпочитали жить в удобных комнатах, а не ютиться в кельях. Не занимались отступники и бытом, оставив хлопоты по уборке, приготовлению пищи, опустошению горшков и стирке белых одежд на безымянных послушников. Дети, которые успели вкусить немного надежды, когда их забрали из приюта, нарекли и дали работу, теперь ходили блеклыми серыми тенями. Со временем в их взглядах пропала даже зависть и злость, с которой они смотрели на единственную нареченную, которая драила пол и зажигала свечи. Сколько безымянные ее били, сколько прогоняли, но имя не смывалось кровью. Его оказалось не содрать и не украсть для себя. В конце концов, они оставили Илону в покое. Ведь что с именем, что без, а судьба у всех оказалась незавидной. Илона терла щеткой пол, размазывая грязь. Стараться не имело смысла, отрицателям в последние дни было наплевать, как послушники справляются с работой. Все ходили окрыленными, с блаженными рожами, противно смотреть. Вчера вон забыли снова проверить, жива ли бесценная Пейран. А до этого каждое утро пытались отнять у Илоны имя. Да все никак. Не заметили они и того, что она призвала обратно шкатулку, целёхонькую. Хоть что-то, кроме имени, у Илоны еще осталось. Щетка вдруг выпала из рук. Илона удивленно моргнула, потянулась подобрать, но вдруг рот и язык шевельнулись против ее воли. «Здравствуй, Илона. Не бойся. Я пришла помочь». «Двуликая, это ты?» Голос был все тот же, ее, Илоны. Но слова-то слова. Какое-то волшебство. «Да, Илона, я говорю твоими устами». «Это так странно. Двуликая, ты спасешь меня?» «Да. Слушай внимательно. Спустись тихонько, как мышка, в залу, где отрицатели собираются». «Ой, я не могу, не надо, я не могу!» «Ты справишься, милая. Тебе нужно опустить засов и сразу убежать». «Так ты их накажешь?» «Всех накажу. Как сделаешь, спрячься в лавке напротив храма и ничего не бойся». «Хорошо, да, я сделаю. Накажи их всех». Илона вытерла нос рукавом, воровато огляделась и помчалась вниз по ступеням. За время службы она изучила храм вдоль и поперек. Когда она прокралась к любимому месту отрицателей, то услышала много рассерженных голосов. Тело застыло от страха, но богиня была в мыслях, подбадривала и успокаивала. Илона отмерла и на цыпочках подошла к закрытым дверям. «Почему ничего не происходит? Если Ренрих принесет клятву, а затем богиня вернется, что тогда?» «Все уже должно закончиться. Чего мастер ждет?» Гомон нарастал, люди кричали друг на друга, и никто не слышал, как Илона, подпрыгнув, опустила тяжелый засов в паз. «Попались». Она прислушалась к голосам и даже расстроилась, что никто не заметил ее поступка. «Пора бежать», — подумала она, и птицей выпорхнула из храма. Пробежала мимо белолистого дуба, заметив, что в ветвях что-то блестит, но двуликая ясно сказала «спрятаться». Илона выбежала на площадь и юркнула в лавку сонного торговца, который только что выложил товар. Не успела на слово сказать проворной девчонке, как сильный порыв ветра сорвал навес и хлестнул мужчину по лицу. На Илосет набросился ураган. Ветер свистел и выл, поднимая тучи пыли, ломая ветви деревьев и стуча по крышам градом вперемешку с дождем. Ненастье мгновенно окунуло город во мрак. Илона сидела под столом и взвизгивала от страха и восторга, когда небо разрезали молнии и бухал гром. Торговец сидел с ней рядом и молился богине, чтобы уцелела лавка. А девочка знала, что уцелеет, ведь гнев двуликой был направлен в другую сторону. Дар принца Сенриха — белолистый дуб с черным стволом, чьи корни оплетали тайный зал под храмом и касались его основания, скрипел и терял листья. Янтарная флейта, оставленная в его ветвях, давным-давно покачнулась, и ветер запел, рванув сразу все ноты. Закричала флейта, завыла истошно, как кричит мать, потерявшая дитя. Не существовало стихии сильнее, чем отголоски весеннего шторма. Силы, что могла пробудить янтарный дар с той же мощью. Ветви дуба выстрелили вверх, а корни поползли вглубь, как черные змеи. Треснул серый марбл. Разбилась мозаика, вздрогнули стены и охнул весь храм. Своды потайной комнаты обрушились, разом оборвав крики людей в белых мантиях. Брошенные баллы и семена яблони проклюнулись, поднялись, возмужали и сдавили храм по бокам. Семь деревьев росли и крепли, вбирая силу янтарной флейты, давили на мертвый дом, в котором больше не было бога. Одно за другим разбивались стекла. Падали балки. Крыша сложилась внутрь, словно бумажная. Треснули стены, рухнули двери, и храм покачнулся, со стоном завалился на бок и упал, как подстреленный зверь. Флейта в последний раз вскрикнула и осталась погребенной в толще дубовой коры. Теперь уж никто не найдет. Шторм унес отзвук янтарного дара на край Лассета, и там зацвели вишневые сады. Ренрих вышел к развалинам храма. На улице не осталось ни одного человека в белой мантии. Люди охали и плакали, обсуждая прошедшую бурю, но, кажется, еще никто не понял, какая напасть на самом деле миновала третью ветвь. Отец был бледен от страха, ведь тоже мог погибнуть под храмом. К тому же теперь посадить сына на трон становилось проблематичнее. Но отец города уверенно раздавал указания. Предстояло организовать разбор завалов, работу анатомов, да посчитать, какой ущерб нанесен Лассету. Дел было не в проворот. Ренрих вздохнул и поднес хрустальный шар к уху. «Ренрих, займи моей комнаты, а покои Сенриха прикажи закрыть. И возьми под опеку девочку Илону. Вон она стоит с желтыми волосами. Ах, да, еще одна просьба. Проследи, чтобы собрали урожай в имении семьи Пейран». «Но, мой принц, разве я могу остаться?» «Ты должен остаться, потому что я не вернусь».